Глава 15. Май 1931 года. Следы подготовки к нашей свадьбе были видны еще на подъезде к селу. Вдоль дороги из-за заборов выглядывали местные с лентами в руках. Кто-то не постеснялся прокричать поздравления вслед едущему автомобилю. Само торжество намечалось в местном доме культуры. Село было объединено в колхоз, который занимался выращиванием картошки и овощей. Мы с Катей были здесь, когда я еще ездил по колхозам с целью узнать, как проходит коллективизация. Надеюсь, из-за того, что я женюсь не на Кате, а на Люде, никаких казусов не случится. Про это место родители узнали из газеты. Предприимчивый председатель колхоза ни одному мне предлагал проводить торжественные мероприятия в селе. Поэтому и дороги здесь у него уже были отсыпаны мелким галечником с берега ближайшей речки. И сам дом культуры был новостроем соответствующей площади и с подходящей внутренней планировкой. Большой центральный зал, теплый туалет в одной из комнат, даже со сливным бачком, вода в которой поступала из бочки на втором этаже. Это я уже позже узнал. В доме культуры были и отдельные помещения для занятий, которые использовались в другое время по прямому назначению. Там проводили свой досуг местные дети, ходящие в кружки кройки и шитья, фигурной лепки из глины, танцевального искусства и на рисование. Деньги на материалы для этих кружков брались как раз благодаря таким предприятиям, как наше торжество. Поэтому и местный сельсовет на это его начинание смотрел сквозь пальцы. Да и сам председатель был членом партии, что тоже снимало массу вопросов о подобном доходе. На пороге здания нас уже встречали родители. Остальные гости были уже внутри, готовились встречать молодоженов. Мы с Людой вышли из машины и с гордостью показали бумагу, выданную нам в ЗАГСе о заключении брака. У моей мамы тут же выступила слеза умиления. Батя одобрительно кивнул, Илья Романович не поленился подойти и пожать мне руку и обнять дочь. Мама Люды смотрела на это подчеркнуто спокойно, нейтрально поздравила и тоже обняла дочку. Мне же достался мимолетный кивок. Затем я махнул Михалычу ставить автомобиль и тоже присоединяться, после чего мы всей толпой вошли в Дом культуры. А там народу тьма. Я и не ожидал, что столько человек придет. Не успел я оглядеться, как в уши вонзился гром слитных поздравлений, и нас тут же пригласили к столу. Расположили нас во главе длинного, сложенного из нескольких больших стола. Расставлены они были буквой «П». По одну сторону гости со стороны Люды, а по другую справа с моей. Началось все сразу с тоста. Но так как я даже на своей свадьбе не собирался пить, несмотря на все уговоры отца, я поднял стакан с клюквенным морсом. По цвету не сразу поймешь, что это не алкоголь. И никаких вопросов от гостей и возмущений, почему я не пью, не было. Люда тоже из-за беременности была трезвенницей. И вот со своего места встал отец и толкнул короткую, но чувственную речь. Все выпили, после чего его тут же поддержал Илья Романович. Затем раздались крики «Горько!». Эта традиция была давней даже в это время и широко известна всем присутствующим. Люда стеснялась целоваться при таком большом скоплении людей и прикрыла наши лица своей ладошкой, чем вызвала веселый смех и пожелание не прятаться. И только уже когда мы сели на свои места, гости принялись за угощение, жадно набросившись на выставленные блюда. Вроде и разносолов сильных не было, но все равно выглядел стол для этого времени достаточно богато. Тут и салатики были, заправленные сметаной, и рыбка, как жареная, так и соленая, и мясо жареное и вареное. В качестве алкоголя выступал самогон и домашнее вино из яблок. Утолив первый голод, я с интересом посмотрел на столы слева от нас. Было любопытно, кто пришел со стороны моей новоиспеченной жены. Сперва узнал Ашота Геворговича, владельца частной газеты и давнего друга семьи Говориных. Не знаю, как сейчас он живет, вроде частные газеты запретили, давно мы не общались. Затем взгляд зацепился за жизнерадостную Юлию Анатольевну, которая из хозяйки булочной выросла до директора продуктового магазина. Дальше сидела пара девчат, подруг Люды. Имени их я не знал, поэтому пришлось спросить у девушки. «Это Аня и Лиза, мы в комсомоле состоим вместе, а так на разных факультетах». Тут она нахмурилась и шутливо ударила меня кулачком в бок. «Не засматривайся, у тебя теперь жена есть». «Не переживай, просто интересно стало», – рассмеялся я. Нас отвлекли новым тостом и пожеланиями счастья, после чего все вновь вернулись к еде, а я – к изучению гостей. Нашлись еще девушки, уже бывшие напарницы Люды по цеху, когда она работала швеей, а вот ее закадычной подружки Светы не было. Затем я перешел к просмотру моих гостей, их оказалось значительно больше. Поэтому часть даже за стол друзей невесты посадили. Там я заметил Андрея, о чем-то перешептывавшегося с соседкой по столу. Внезапно комсорга нашего университета Жидунова и пристроившегося с краю Михалыча. Взгляд перешел на правый стол. Родители сидели рядом с нами за одним столом, справа с краю расположилась мама с Настей. А вот дальше уже сидел мой друг Борис и не один. Стоило мне заметить, кто находится рядом с ним, внутри все сжалось. Только ее здесь не хватало. «Бать!» – шепотом позвал я отца. «М?» – тот отвлекся от поедания рыбки и вопросительно посмотрел на меня. «А что здесь Женя делает?» Отец недовольно скосился в сторону Васюриной. «Борька с ней под ручку пришел». Так же шепотом ответил он. «А прогонять уже ни время не было, да и как-то друг твой все-таки. Мало ли, какие у вас там отношения». Люда заметила мои перешептывания с отцом и тоже посмотрела в сторону Бориса, сидящей рядом с ним Женей, и тут же нахмурилась, чуть ли не зашипев мне на ухо. «А она что-то делает. Сам не знал, что придет. Вроде Борис привел. С ним она». Просверлив девушку недовольным взглядом и убедившись, что та и правда воркует с Борькой, Люда поджала губы и больше ничего не сказала. Еще немного посмотрев на Женю, я решил чуть позже поговорить о ней с другом. Так-то они были шапочно знакомы через меня, но вот вместе их я увидеть не ожидал. Вообще не интересовался, есть ли девушка у Бориса, да и в последние месяцы мы очень редко виделись, работа много навалилась. За Борисом сидел Туполев с супругой и рядом с ним Поликарповы. Этих людей я не мог не пригласить, столько они для меня сделали. И очень удивился, когда те дали согласие прийти ко мне на свадьбу. Сейчас оба конструктора обсуждали накрытый стол, указывая то на один салат, то на другой, и тут же его дегустировали. После них расположился Савенков со своей девушкой. Впервые я увидел ОГПУшника не в форме, а в обычном костюме. Замыкали стол пара знакомых мне мужиков из бывшей бригады отца. Один из них сейчас там стал бригадиром, сменив батю, а другой просто был рукастым слесарем и другом отца. Застолье продолжилось. Когда был утолен первый голод, пошли поздравления от каждого из гостей. Кто-то сразу решил и подарок сделать. За первым подарком потянулись и остальные. Через час отец ушел на несколько минут и вернулся уже с председателем, который поздравил нас и позвал группу девчат. Те занимались пением в этом же здании и устроили нам культурную программу. Они под гармошку и дудочку исполнили несколько песен и даже станцевали три танца. Когда закончился последний, нас Люды вытащили из-за стола и чуть ли не силком заставили тоже танцевать. Потом девчата ушли, остались лишь их музыканты, два мужичка с гармошкой и дудочкой. Они стали наигрывать разные мотивы, от веселого и задористого до медленного и печального. Пошли обычные танцы, и гости тоже выбрались из-за стола. В какой-то момент я отошел к стене передохнуть и заметил стоящего у стола Борьку. Тот подошел быстро выпить чего-нибудь, запыхался от быстрого танца. Я тут же двинулся к нему. Хотелось узнать, что у него с Женей, и по возможности предупредить о ее характере и прошлом. Но та опередила мое желание, схватив меня внезапно за руку. «Привет, Сережа!» Мило улыбнулась она и проводила взглядом до места, куда я смотрю, тут же увидев Бориса. «Скажешь что-то плохое обо мне, Боря, я тебе свадьбу сорву!» Елейным голосом, не снимая улыбки с лица, пропела она. «Руку отпусти, люди не так поймут!» Процедил я в ответ. «Конечно, конечно». Тут же отцепилась она от меня и отошла в сторону. Но взгляда с меня не спускала все время, пока я шел к другу. «О, Серег, еще раз поздравляю!» – улыбнулся мне Борька. Щеки покраснели от алкоголя и танцев, с лица не сходит веселая улыбка. Друг был счастлив, и портить ему настроение не хотелось, даже если бы не было угрозы Васюриной. Но хотя бы узнать, насколько серьезно у них все, я был обязан. Не прощу себе, если эта стерва испортит жизнь другу. «Спасибо, Борь. А у тебя с Женей все серьезно?» «А?» Сначала не понял он вопроса, а потом чуть виновато посмотрел на меня. «А, вы же встречались. Я и забыть успел. Извини, что привел ее сюда. Тебе, наверное, неприятно, да?» «Дело не в этом», — вздохнул я. «Просто я задумался, что ему сейчас лучше сказать. И решил выдать пока минимум, а серьезный разговор провести потом. Не то время и место. Мы с Женей не встречались, были просто друзьями». Борис облегченно выдохнул. «Но ты о ней многого не знаешь. Предлагаю поговорить об этом после, хорошо?» «Ну, ладно», – озадаченно кивнул друг. Даже если Васюрина посчитает, будто я ее сейчас пытался как-то очернить и попробует воплотить свою угрозу в жизнь, это будет мне лишь на руку. Тогда точно Борис увидит, кого он сюда привел. А с Людой мы и так расписаны, и любой финт Жени я смогу ей объяснить. Но до самого конца свадьбы Васюрина так ничего и не сделала, и торжество прошло без проблем. Даже не подрался никто, хотя под хмельком оказались все, кроме нас с Людой. Переночевали тут же, в селе. Оказалось, для подобных случаев в Доме культуры было отведено помещение на втором этаже с матрацами на полу. Не первые мы, кто до ночи гуляет и выехать не может. Утром с Борькой поговорить не удалось, тот с Женей уехал раньше нас. А все из-за Михалыча, перебрал маленько наш водитель, и пока я его расталкивал и приводил в чувство, Борис с Женей ушли на первый утренний поезд, как и большинство остальных гостей. Но с другой стороны, хорошо, что мы не на поезде прибыли сюда. Подарки, хоть и небольшие по размеру, в основном были, но их оказалось достаточно много, чтобы заполнить и весь багажник, и половину заднего сиденья в автомобиле. Чтобы люди там не тесниться, сам уселся сзади, а супруга комфортно расположилась на переднем сиденье. В руках бы точно мы это не унесли. «Хорошо погуляли», – подвел итог торжества Михалыч и надавил на педаль газа.